Сие нашествие варваров было самым несчастнейшим случаем Василиева государствования. Предав огню селения от Нижнего Новгорода и Воронежа до берегов Москвы-реки, они пленили несметное число жителей, многих знатных жен и девиц, бросая грудных младенцев на землю. Продавали невольников толпами в Кафе, в Астрахани. Слабых, престарелых морили голодом, дети крымцев учились над ними искусству язвить, убивать людей. Одна Москва славила свое, по мнению народа, сверхъестественное спасение. Рассказывали о явлениях и чудесах. Уставили особенный крестный ход в монастырь Сретения, где мы до ныне 3 раза в год благодарим небо за избавление сей древней столицы от Тамерланова, Ахматова и Магмед-Гиреева нападения. Великий князь, возвратясь, изъявил признательность немецким чиновникам огнестрельного снаряда Николасу и Иордену, но велел судить воевод, которые пустили хана в сердце России. Все упрекали Бельского безрассудностью и малодушием, а Бельский слагал вину на брата государева Андрея, который первый показал в тыл неприятелю, увлек других за собою. Василий, щадя брата, наказал одного только воеводу, князя Ивана Воротынского, мужа весьма опытного в ратном деле и дотоле всегда храброго. Вина его, кажется, состояла в том, что он, будучи оскорблен надменностью Бельского, с тайным удовольствием видел ошибки сего юного полководца, жертвовал самолюбию отечеством и не сделал всего возможного для блага России. Преступление важное и тем менее извинительное, чем труднее уличить виновного. Лишенный своего поместья и сана, князь Воротынский долгое время сидел в заключении, был после освобожден, ездил ко двору, но не мог выехать из столицы. 1522 год. Скоро пришло в Москву известие о новом грозном для нас замысле хана. Он велел объявить на 3 торгах в Перекопе, в Крыме, в Кафе и в других местах, чтобы его уланы, мурзы, воины не слагали с себя оружие, не расседлывали коней и готовились вторично идти на Россию. Татары не любили воевать в зимнее время, без подножного корма. Весною полки наши заняли берега Оки, куда прибыл и сам великий князь. Никогда Россия не имела лучшей конницы и столь многочисленной пехоты. Главный стан близ Коломны уподоблялся обширной крепости под защитой огнестрельного снаряда, которого мы прежде не употребляли в поле. Сказывают, что государь, любуясь прекрасным войском и станом, послал вестника к Магмед-Гирею с такими словами: «Вероломно нарушив мир и союз, ты в виде разбойника, душегубца, зажигальщика напал нечаянно на мою землю. Имеешь ли бодрость воинскую, иди теперь, предлагаю тебе честную битву в поле». Хан ответствовал, что ему известны пути в Россию и время, удобное для войны, что он не спрашивает у неприятелей, где и когда сражаться. Лето проходило, Магмед-Гирей не являлся. В августе государь возвратился в Москву, где Салиманов посол, князь Мангубский Искендер, уже несколько месяцев ждал его, приехав из Константинополя вместе с Третьяком Губиным. Послу оказали великую честь. Государь встал с места, чтобы спросить у него о здравии султана, дал ему руку и велел сесть подле себя. Нельзя было писать ласковее, как Салиман писал к Василию, своему верному приятелю и доброму соседу, уверяя, что желает быть с ним в крепкой дружбе и в братстве. Но Скиндер говорил единственно о делах торговых и, купив несколько драгоценных мехов, уехал. Не теряя надежды приобрести деятельный союз Отаманской империи, Василий еще посылал в Константинополь ближнего дворянина Ивана Морозова с дружественными грамотами, однако же не велел ему объявлять условий, на коих мы желали заключить письменный договор с Портою, ибо великому князю по обыкновенной гордости нового российского двора хотелось, чтобы султан прислал для того собственного вельможу в Москву. Сей опыт был последним с нашей стороны. Салиман довольствовался учтивостями, не думая, кажется, чтобы Россия могла искренне содействовать атаманам в покорении христианских держав. и еще менее думая быть орудием нашей особенной политики, стесняя Венгрию, завоевав Родос, готовясь устремиться на Мальту, он требовал от нас мира, товаров и ничего более. Если бы Сигизмунд в одно время с Магомед-Гиреем и с Казанским царем напал на Россию, то великий князь увидел бы себя в крайности и поздно бы узнал, сколь судьба государства бывает непостоянна, вопреки хитрым соображениям ума человеческого. Но, к счастью нашему, король не имел сильного войска, боялся ужасного Салимана, знал вероломство хана Крымского и, радуясь претерпенному нами от него бедствию, надеялся только, что оно склонит Василия к миролюбию. Государь в самом деле желал прекратить войну с Литвою для скорейшего обуздания Тавриды и Казани. Пользуясь обстоятельствами, Сигизмунд хотел договориться о мире не в Москве, как обыкновенно бывало, а в Вильне или в Кракове. Великий князь отвергнул сие предложение, и знатный королевский чиновник Петр Станиславович с секретарем Иваном Горностаем приехали в Москву, когда еще воеводы наши стояли у Коломны, готовые идти на татар или на Литву. Не могли согласиться в условиях вечного мира, долго спорили о перемирии. Наконец заключили его на 5 лет от 25 декабря 1522 года. Смоленск остался нашим, границу служили Днепр, Вака и Мере. Уставили вольность торговли, поручили наместникам украинским решать тяжбы между жителями обоих государств. Но пленникам не дали свободы, к прискорбию Василия, который должен был отказаться от всего требования. Окольничий Морозов и дворецкий Бутурлин ездили в Краков с перемирную грамотою. Литовский историк с удивлением говорит о пышности сих вельмож, сказывая, что под ними было 500 коней. 2 раза Сигизмунд звал их обедать, и 2 раза они уходили из дворца, чтобы не сидеть за столом вместе с папскими, цесарскими и венгерскими поверенными в делах, ибо сие казалось для них несовместным с честью великокняжеского посольства. Король утвердил грамоту присягую, облегчив судьбу наших пленников. Так кончилась сия 10-летняя война литовская, славная для Сигизмунда громкую победою Оршинскую, а для нас полезная важным приобретением Смоленска. Для обоих же государств равно опустошительное, если отнесем к ней гибельное нашествие Магомед-Гиреева. Достопамятным следствием ее было уничтожение немецкого ордена. К прискорбию Василия, который лишился в нем хотя и слабого, но ревностного союзника. Уступив силе, жалуясь на скупость великого князя, может быть, невольную по нашим умеренным доходам, и на худое усердие своего народа, магистр искал мира и пожертвовал ему бытием рыцарства, славного в летописях. Сигизмунд признал Албрехта наследственным владетелем орденских городов с условием, чтобы они вечно зависели от государей польских, и дал Пруссии герб черного орла с изображением буквы «С», начальной Сигизмундова имени. Хотя с переменой обстоятельств сие знаменитое палестинское братство отжило век свой и казалось уже несоответственным новому государственному порядку в Европе, однако ж гибель учреждения, столь памятного своею великодушную целью, законами суровой доблести и геройством первых основателей, произвела всеобщее сожаление. Орден Ливонский, быв около 3 веков сопряжен с немецким, остался в печальном уединении среди грозных опасностей и между 2 сильными державами – Россией и Польшей, в ненадежной, но в полной свободе, как старец при дверях гроба. Ливонские рыцари давали великому магистру немецкому деньги и людей для войны, за что он торжественно объявил их независимыми навеки. Судьба также готовила им конец. Но Плетенберг еще жил и как бы в награду за свое великодушие долженствовал спокойно умереть главою свободного братства. В 1521 году он возобновил мирный договор с Россией на 10 лет.